Глава 45. Диана. Никаких отношений не было. «Ты не с Шейном поедешь?» — спрашивает Джиджи, когда я практически вытаскиваю ее на улицу и говорю, что готова отправляться домой. За нами бежит Мия. Ее наряд больше подошел бы для галереи изобразительного искусства, чем для матча по хоккею. На ней кожаные ботиночки на шпильке, узкие черные брюки и серый кашемировый свитер. Сверху укороченное пальто. Шарф, разумеется, дизайнерский. Мия Белл шикарна. Она хочет стать хирургом. Ее пациентам, несомненно, будет открываться изумительный вид. Приятно, наверное, когда тебя режет такое изысканное создание. «Ди», — напирает Джиджи, — «у Шейна другие дела». Резко откликаюсь я. Она непонимающе смотрит на меня. «Ладно». Это явно вопрос, но отвечать на него я не собираюсь. Мы доходим до внедорожника Джиджи, и я забираюсь на заднее сиденье. Обычно мы с Мией чуть ли не деремся за возможность сесть впереди. Но сегодня не тот случай. Джиджи заводит машину и выезжает с парковки. Я пялюсь ей в затылок и стараюсь не расплакаться. Я даже не осознаю, что они с Мией едва ли перекинулись хоть словом. Так что, когда через несколько минут Джиджи останавливается на светофоре, и они обе поворачиваются ко мне, я удивленно моргаю. «Что такое?» — спрашиваю я. «Вот именно, что такое?» — восклицает Джиджи. «Что с тобой такое?» «Мы серьезно?» — поддакивает Мия. Я пожимаю плечами. «Ничего. За последние 5 минут ты не сказала ни слова», — замечает Джиджи, и в голосе ее абсолютное неверие. «Ты заняла 5-е место на своем любимом танцевальном конкурсе. Ты целый год была им буквально одержима. Знаю, вы с Кензи начали репетировать только летом. Но ты придумывала хореографию практически с прошлогоднего соревнования. И что? И то, что ты на 7-м небе должна быть. Ты должна без умолку болтать о том, как будешь править миром», — насмешливо добавляет Мия. «Она вечно меня подкалывает, но только потому, что я в долгу не остаюсь. А вместо этого ты сидишь и пялишься в пустоту, даже не в телефон. Так что случилось?» «Шейну я не нужна. Я в таком отчаянии, что признание буквально душит, рвется на поверхность. Я сжимаю губы, заталкиваю его поглубже. Нет, я не стану плакать перед подругами из-за Линдли. Обойдется. Кроме того, начнешь плакать, и все будет по-настоящему. Все и так по-настоящему. Но не для него, нет. К вящему моему ужасу на глаза наворачиваются слезы. Я несколько раз моргаю, пытаясь сдержать их. «Что у тебя с лицом?» — требовательно спрашивает Мия. И я понимаю, что она по-прежнему смотрит на меня, только теперь в зеркало заднего вида. Сглотнув ком в горле, я украдкой вытираю глаза рукавом. Они так и горят. «Диана, серьезно, что происходит?» — встревоженно спрашивает Джиджи. «Вы с Шейном поругались?» «Не совсем». Голос у меня слегка дрожит. «В том смысле, что он пошел на встречу со своей бывшей девушкой, хотя я просила его этого не делать». «Ого!» — тихо присвистывает Мия. «А еще она только что рассталась со своим парнем и явно хочет вернуть Шейна. Но знаете, ради их прошлого он должен ее выслушать», — саркастично добавляю я. Мия глазеет на меня, открыв рот. Джиджи матерится. «Ты шутишь, что ли? Что значит выслушать? Она определенно попытается вернуть его». «Ага, я так и сказала». Я сжимаю зубы, чтобы, не дай бог, не задрожала нижняя губа. «Но ладно, это не важно. Пусть поступает, как хочет, черт возьми». «Он твой парень». «Вообще-то нет». Я устало усмехаюсь. «И никогда не был». После моего признания в машине воцаряется тишина. Машина позади нас сигналит, и мы дружно подпрыгиваем. Оказывается, Джиджи зазевалась на перекрестке, и водитель за нами начал злиться. Она поднимает руку в извиняющем жесте и давит на газ, трогаясь с места. До Гастингса ехать около часа. И я знаю, что после моего эффектного признания поездка будет не самой приятной. Сначала Линси заявилась к нему домой с новым парнем, и он хотел сохранить лицо. Так что я пришла к нему и, ну знаете, притворилась, что мы встречаемся. А потом он оказал мне ответную услугу, когда меня стал доставать Перси. «Джиджи мне рассказала», — расстроенно говорит Мия, «как вообще Перси превратился в сталкера? Знаю, ерунда какая-то». Я закрываю лицо руками, не в силах сдержать стон. Подняв голову, я понимаю, что меня раздирают тревога, печаль и злость. Сегодня днем я была в таком восторге, особенно после танго. Ча-ча-ча мы, конечно, станцевали в лучшем случае приемлемо. А венский вальс можно было бы исполнить и получше. Но, боже правый, какое было танго! Никогда не испытывала ничего подобного. Какой восторг! Следовать за Шейном, когда он повелевает паркетом, когда излучает уверенность и практически трахает меня на глазах у публики, не снимая при этом ни клочка одежды. После этого все остальное казалось совершенно банальным. От танго у меня закипела кровь. Неудивительно, что мы стали пятыми. Зато меня удивило, что он выбрал Линси, а не меня. Может, я наивна, но я искренне считала, что с ней покончено. О чем я и рассказываю девочкам, грустно вздыхая. Я видела, как он изменился после лета, каким стал. Мы даже несколько раз сталкивались с ней в кампусе, и по нему нельзя было сказать, что он тоскует. И он подавал мне сигналы, будто я ему нравлюсь. Джиджи кусает губы. «Думаю, ты и правда ему нравишься. Тогда какого черта он свалил со своей бывшей?» — встревает Мия. «Ты не помогаешь», — журит ее Джиджи. «Нет, я как раз помогаю, потому что нельзя, чтобы она тешила себя иллюзиями и считала, будто нравится этому парню. Все началось с того, что он ее использовал, хотел вызвать ревность у бывшей». Мия поворачивается ко мне. «Он ведь говорил, что у него остались к ней чувства, так?» «Не в таких выражениях, но да. А чувства просто так не проходят». «Еще как проходят», — настаивает Джиджи. «Чувства действительно проходят. А потом ты встречаешь другого человека, и возникают чувства уже к нему. А все, что было прежде, перестает иметь значение». «Для него прежние чувства явно важны, потому что он свалил со своей бывшей». Они продолжают припираться. Джиджи и Мия, будто ангел и демон, разве что сидят они в машине, а не на моем плече. И я не знаю, кому из них верить. Наконец я прерываю их с громким стоном. «Джи, тут я согласна с Мией. Мы просто притворялись, не было никаких отношений. И для него все это ничего не значило. Он согласился танцевать с тобой на конкурсе. Если бы ты ничего для него не значила, он не стал бы этого делать». «Да, но он согласился по-дружески. С самого начала у него была одна цель — вернуть бывшую. И я умоляла его не встречаться с ней сегодня, но он все равно выбрал ее. Вот доказательство его намерений». «Я согласна», — поддакивает Мия. «Все это разбивает мне сердце. Поверить не могу, что он ушел. Поверить не могу, что выбрал ее. Мы были вместе несколько месяцев. Виделись каждый день. Даже время ощущалось иначе. Не зря пары в интрижке или судьбе говорят, что один день в особняке для них как 3 месяца свиданий. Шейн жил по соседству. Мы общались каждый день. И наши отношения набирали скорость не по дням, а по часам. Никаких отношений не было». «Точно. Видимо, не было. Давайте сменим тему», — бормочу я. «Он свой выбор сделал. Можно высадить меня у дома? Я не хочу никуда идти». «Запросто», — тихо откликается Джиджи. Остаток пути я не произношу ни слова. В итоге Джиджи включает музыку, и они с Мией потихоньку беседуют. Они пытаются время от времени приобщить меня к разговору, но я только киваю, бормочу «да» или «нет», и в итоге они сдаются. И вот, когда я уже решила, что хуже вечер стать не может, Джиджи поворачивает на улицу, ведущую к моему жилому комплексу, и мне открывается зрелище, от которого кровь стынет в жилах. Все время, что мы ехали, я, как приклеенная, пялюсь в окно, чтобы избежать разговоров, а потому все мое внимание сосредоточено на происходящем за окном. Именно поэтому от меня не укрывается знакомая машина, припаркованная на подъезде к Медоу-Хилл, темно-серый хэтчбэк с наклейкой Университета Нью-Йорка на бампере. Когда мы проезжаем мимо, я замечаю движение на водительском сиденье. «Останови машину!» — выпаливаю я. «Зачем?» — взволнованно спрашивает Джиджи. «Что случилось?» «Там Перси! В серой машине!» Она не останавливается, и я хлопаю по водительскому сиденью. «Джиджи, останови машину!» «Нет, у тебя против него судебный запрет!» «Вот именно! Ему нельзя здесь находиться!» Приказ о временном запрещении требует соблюдать расстояние в 100 ярдов, а он припарковался в 10 футах от входа в мой жилой комплекс. 100 ярдов — примерно 91 метр. 10 футов — примерно 3 метра. О чем он вообще думает? «Останови машину, черт возьми! Я хочу пойти и выяснить, что он задумал!» «Нет», — повторяет Джиджи, нетерпящим возражений тоном. «Сейчас тебе надо сделать только одно — позвонить в полицию».